Глава 17. Отступники. «Я артист лесного театра», — важно представился коротышка во фраке, ласточкины хвосты пиджака волочились за ним по полу, но, кажется, ему было плевать, либо он не нашел реквизит, подходящий под его размеры. «Мой девиз — устал морально, отдохни аморально. Присаживайтесь, господа, вам сделают массаж и покормят вашими лошадьми, в смысле, покормят ваших лошадей». Он улыбнулся на все 32 желтых зуба, оттопырив краешки губ, и нам стала видна вся его челюсть. Он так ждал реакции на эту шутку, что неестественно широко приоткрыл пасть. В нее бы сейчас влез целый арбуз. Видимо, тоже какое-то баловство с метаморфозами, только для этого ему не нужно было жрать всяких сушеных насекомых. Не дождавшись оваций, он щелкнул зубами и вправил челюсть обратно. Короткие брови сбежались к переносице. «Вам что, трудно хотя бы улыбнуться? Почему все считают своим долгом прийти в гости и ни на йоту не постараться сделать хозяину приятно?» «А ты здесь хозяин?» — спросил я, до этого оценивая силы противника и успев создать 8 рунических кругов, пока он тут упивался своим представлением. «Я директор театра. Моя труппа оказывает этим жителям...» Он махнул рукой на прибитых к стульям трупов. «Акт беспощадного милосердия». «А как насчет того, чтобы самому принять этот акт?» «О, так вы из дерзких!» Он вдруг оживился и побоксировал перед собой. «Сохраняете присутствие духа. А с вами кто это там? Ну-ка, ну-ка! Что это у тебя там в руках? Кажется, это принадлежит мне». «Забирай». Я взял у Ломоносова цилиндр и замахнулся, чтобы его бросить. Артист вытянул руку вперед. «Ой, промазал, какая досада!» Пожал я плечами, когда головной убор покатился по земле и весь изморался в пролитой вокруг крови. «Могу я узнать ваше имя?» Вкрадчиво произнес некромант. У него чуть дергался один глаз, но остальная часть лица все еще сохраняла напускное радушие. «Барон Артем Баритинский». «О! О!» — покачал головой карлик и осмотрел свою свиту. «Да у нас конфликт со знатным семейством. На этом можно построить целый сюжет. Но все потом. Сейчас у меня есть готовая пьеса». Не переходя к угрозам, он сразу же напал, выпустив смертоносный звуковой конус со сцены. Однако я был уже готов к подобной магии и успел обдумать план действий. Вокруг нас возникло 5 воздушных стен, полностью ограждая слух от повреждений. «Держи рот чуть приоткрытым», — бросил я через плечо Ломоносову. Я знал, что сейчас 7-й шаг для меня сложноват. Такой заматерелый на убийствах противник был очень неудобен. «Я вызываю тебя на дуэль, артист!» Громко, чтобы все слышали, крикнул я. «Соглашайся! Ты ведь ничего не теряешь? Только представь, сколько вдохновения получишь! Разродишься шедевром, а то это как-то жалко даже смотрится!» Я положил руку на спинку одного из кресел с жертвами. «Безвкусица! А ведь ты мог сделать так, чтобы они еще жили! Но талант не всем дан, понимаю!» Некромант прекратил попытки пробиться через импровизированный воздушный барьер и, выйдя из себя, либо отыгрывая эту роль, бросил мне. «Согласен! К черту пьесу! У нас сегодня будет вечер поинтересней!» Он разнес в щепки трибуны, и все кресла со зрителями, превратившись в фарш, отлетели 20 метров, освобождая пространство под дуэльную площадку. Погибшим я уже не мог помочь, но лучше вот так, чем то, что их ждало в будущем. «Судьей побудет мой друг», — показал я на Ломоносова. Тот был напряжен и готов в любой момент вскинуть защитный барьер. «Надеюсь, он вживется в свою роль», — угрожающе произнес артист и спрыгнул с подмостков. «Если хорошо сыграешь, убью тебя первым и без страданий», — кивнул он Ване и принялся увеличивать свой рост до 2 метров. Согнувшись, как отрезив в животе, некромант судорожно дернул одной ногой, потом другой, с треском отращивая кости. Мышцы с кожей за ними не поспевали. Издавая звук рвущейся тряпки, они оторвались и безобразно повисли, но артист залечил сам себя и довольно быстро, и мясо потянулось лианой, формируя новые связки, фасции, сухожилия и, наконец, мышечный каркас ног. С туловищем этот клоун не стал мудрить, и потому получившийся результат смахивал на вылепленную ребенком фигурку человека, крайне бездарным и тупым ребенком, которому все говорили, что он золотце и талант. Икры и бедра артиста налились мощью, здесь некр не поскупился на изменения. «Мамин красавец!» — подвел я итог, глядя, как тот с легкостью спрыгивает со сцены и берет в мелкие руки артефакторный кинжал, висевший на поясе. «Баритинский, хочу твой череп! Буду тушить в нем окурки!» — поигрывая оружием, ответил артист. «Но только во время выступлений», — поправился он и прижал руку к груди. «Я не курю. Забочусь о своем здоровье». «Господа, займите позиции», — выйдя на середину, приказал Ломоносов. «Дуэль начнется через 3, 2, 1». Стоило ему махнуть рукой и отбежать в сторону, как артист, чуть ли не подгребая землю своими новыми ногами, ринулся на меня в атаку. «Раз, два, три, четыре!» — раздался вкрадчивый голос за спиной. «Мышки водят хороводы!» — вторил ему в самых ногах, но уже другой. «А как выйдет старый кот?» «Разбегутся все вперед!» Голоса были разными, и последний рявкнул мне прямо на ухо. Артист пронесся на огромной скорости мимо и, врезавшись ногами в дерево, оттолкнулся для очередного рывка. Моя способность двигаться теневыми зигзагами сейчас выручала. Обычное скольжение бы не спасло от такой стремительности. Голоса с детской считалочки доносились в разнобой отовсюду, будто это несколько отдельных личностей читали строчки разными голосами. Некоторые вообще непонятно, что бормотали. Артист набирал обороты, и я это почувствовал, когда вырвавшаяся из-под земли костяная рука схватила за лодыжку. «Да пошел ты!» Я тут же снес эту мерзость мечом, но, увы, пропустил тычок ногой прямо в грудь и в полете уже видел, как кинжал запущен мне вслед. Чтобы не допустить столкновения с оружием, я нырнул в тень прямо на лету. Мое тело со всей дури влетело в теневой барьер, однако нож застыл в воздухе, и это хорошо. Из меня буквально дух выбило, но кислорода чуть-чуть осталось на осмотреться. Кажется, этот гад сломал мне пару ребер, но органы целы, хотя потом будет большой синяк на груди, да свадьба заживет. Я встал и подошел к ножу. Зачарован на звук, и причем довольно сильно, 30%. У артиста не могло быть больше 22% на эту магию, так как на каждый шаг их отводилось 11. Если у него 7-й шаг, то это 77% некромантии. У меня, как у потенциального 9-го, их будет 99. Если я захочу им стать. Так, надо решать, как с этим артистом дальше тягаться. Я посмотрел на белые проруби, где мог выбраться, и встал поближе к тени костра, чтобы возникнуть справа от отступника. Некромант не был еще в моем теневом куполе, но я видел очертания его силуэта во тьме. Пора. Вынырнув сбоку, я тут же порезал себе руку руническим ножом и выпустил в урода огненную сеть. Следующие круги начали свое формирование. Скорость реакции артиста оказалась какой-то запредельной. Он, как кенгуру, подпрыгнул метра на 4, и мое заклинание улетело в молоко, а на новое не хватало времени. Черт, а он силен. Судя по всему, его звуковые штучки имели слабый эффект, предназначенный для психических атак. Ему эта стихия была нужна скорее как хобби, а не что-то сугубо практическое. Только я об этом подумал, как заиграла музыка. Орган. Ряженый идиот запустил по памяти реквием. Разве так можно было? Тот начал сразу с высоких нот, где-то со 2-й-3-й произведения. Видимо, надеялся покончить со мной аккурат под конец мессы. Чего-чего, а эффектности некроманту не занимать. Но и мы не лаптем щи кушаем. Следующий порез превратил землю вокруг меня в каменный чистокол. Иглы срабатывали по принципу. Сделал шаг, получил рану в стопу, но, на удивление, артист остановился как вкопанный. Язык у него, кстати, болтался, как у собаки. «Трансформация изменила теплообмен», — отметил я про себя. «Там сейчас такая топка внутри, мама, не горюй». Присев на колено, некромант запустил резонанс прямо в мою сторону. Ловушки сами собой вскрылись и, разбрасывая камни, деактивировались, образуя тропинку, по которой артист и побежал на меня. «А это тебе не валенок, Лазаревич, с фантазией будь здоров». Мне пришлось стопнуть заклинание, чтобы самому не напороться на свои же штыри. В неподвижности мага и был минус этого волшебства. Развернувшись к артисту спиной, я побежал прочь, выигрывая время. Третий порез по руке, и впереди сформировался материальный теневой клон. Некромант ускорился, а я свернул подальше от костра, чтобы не выдавать двойника. Благо теней от окруживших нас приспешников было в достатке, и потому я мог нырнуть в любую из них, но хотел сначала заманить оппонента в ловушку. Клона он еще не видел, так как тот повторял за мной движение нога в ногу. Я прыгнул прямо в него и исчез в потустороннем мире, но для артиста мои очертания никуда не делись. Этот оптический обман помог мне застать его врасплох, когда я выскочил чуть левее. Гад уже прыгал и протыкал звуковым кинжалом двойника. А так как он был в полете, мне ничто не помешало повторить заклинание каменного копья. Из земли вырвался заостренный конус и попал прямо в сердце артисту. Тот выхаркнул струю крови на землю и обмяк. Он скулил, царапал камень окровавленными ногтями и чуть ли не прикусывал отвратительно длинный язык. «Пощади!» — плаксиво раздался голос. «Пожалуйста, пожалуйста!» Снова поток крови изо рта. Я твердо шел вперед, чтобы срубить ему голову, а тот наблюдал за мной и пучил глаза. «Я больше так не буду, Артем!» Еще замахиваясь, я все думал, что что-то тут не так. И только когда меч несся закончить начатое, до меня дошло. Музыка до сих пор играла. Он не на грани смерти. Я на всякий случай во время замаха провалился в первую попавшуюся тень, и только это и спасло мне жизнь. Из собственной ловушки я чуть не попал в чужую. Тело артиста взорвалось наподобие осколочной бомбы. Пока он скулил, успел начинить себя кислотой и костяными обломками. Все это добро покоцало двоих некромантов, и те свалились замертво. Я же вылез в реальный мир и тут же упал на землю. Теневое скольжение выкатило из зоны поражения, но спиной кислоты чуть-чуть собрал. Почувствовался запах сжженной кожи. «Гнида!» — заорал весь липкий от кровищи карлик и в стремительном прыжке напрыгнул на меня, когда я вставал. У него опять был старый облик. Звуковой кинжал оказался с подлянкой. Я успел перевернуться и сблокировать его, но, видимо, артист зарядил в артефакт заклинания. Сталь столкнулась со сталью, и получившийся звук так больно ударил по мозгам, что хватка ослабла. Я получил режущий удар от верхней брови и далее по щеке. Первое, что промелькнуло в голове, я потерял правый глаз, потому что он сразу же выключился из зрения. «Умри! Сдохни!» Карлик снова коротко замахнулся кинжалом, но я успел подставить ладонь, и он вошел в нее и застрял далее между локтевой и лучевой костью. Я повернул руку чуть вбок, не давая ему вынуть оружие. Артист даже в этой форме был очень силен. Я понял, почему он не использовал дальнобойные некроманские заклинания. Поддержание метаморфозы требовало постоянного лечения, и вся магическая энергия утекала в эти процессы. Он сгорал изнутри. Температура что-то около 40 или даже больше, до него касаться было больно. и вот, чтобы не подохнуть, тот ежесекундно запускал регенерацию. Эта тварь любила ближний бой. Музыка достигла своего пика, и во время короткой паузы я выкрикнул: «Именем девятого! Я приказываю убить его!» А сам вцепился второй рукой за шиворот мелкой твари. «Что ты несешь?» Остановив замах кулаком, проговорил артист. «Я играю главную роль! Сейчас не твоя реплика! Ты должен молить о пощаде!» Меня обдало кровищей, и я вдруг понял, что держу раненой ладонью оторванную руку некроманта. «Предатели! Так нечестно!» — заорал коротышка, различного толка заклинания дырявили его, отрывая куски мяса. Огонь был настолько шквальным, что я побоялся, что и меня заденет, потому отъехал на тени подальше, истекая кровью. Ноги, руки, туловище — отовсюду вылетали сквозные выстрелы темной энергии. Бывшие приспешники не щадили своего предводителя. Наконец разорвало и голову, а тушка упала в траву. Я встал и стал не спеша выдергивать злосчастный кинжал из раны. Выстрелы остановились, но вдруг на всех разом напала глухота, причем такая неестественная, что стало жутко. Из спины артиста, выломав лопатку, вылез лилипут и рванул в лес. Это как? Что еще за биоматрешка? Некроманты ринулись в погоню, но коротышка был настолько быстр, что с легкостью оторвался от преследователей и даже ранил одного из них. Вскоре все вернулись. Я поймал на себе взгляд Ломоносова. Отступники бухались на колени тут и там, не смея поднять голову. — Это мои новые поклонники. С вопросами попозже, — сказал я и продемонстрировал ему кровоточащую рану на руке. Глаз, кстати, остался цел. Его просто залило кровью из порезанной брови. Абсолютно все прислужники артиста были мартикантами. Именно эту информацию я получил от Бенкендорфа. Я боялся, что они раньше времени выдадут себя, но обошлось. Жаль, конечно, что артист сбежал, но передо мной открывались заманчивые перспективы. Я насчитал 16 некромантов-людоедов, один из которых был тяжело ранен. «Ты, встань!» — приказал я этому мартиканту. У него был вспорот живот. Не знаю, каким образом, но убийца еще жил. Я вынул из своей ладони зачарованный кинжал, чем усилил кровотечение. «Вылечи меня!» — приказал я ему, и тот, дрожащими руками, послушно слил свои остатки маны, восстановив мне кисти предплечья. «Отлично!» Этой же рукой я достал из кармана сумеречный гем и коснулся живота моего лекаря. Из него тут же в камень потекли струи крови, высушивая до состояния мумии. А потом его тело деформировалось, сжалось, превращаясь в кашицу, и тоже отправилось в гем. Не осталось никаких следов существования этого человека. Остальные безропотно смотрели и ждали своей участи. Я выпрямился. «Кто из вас старший? Встань и подойди!» Из передних рядов, сняв балахон, ко мне вышел лысый мужчина с тем самым грешным блеском в глазах. А еще там можно было отыскать первобытный страх. Они все тут меня боялись. «Ты можешь говорить от их имени?» «Да». «Тогда слушай внимательно», — начал я. «Вы все — сброд противных мне уродов. Никому до вас нет дела, даже артисту». И это была сущая правда. Карлика не принимали в других бандах, как неуравновешенного, и сторонились его общества. Да вот так. Даже среди отступников были свои психи. Поэтому ему приходилось собирать вокруг себя мартикантов, которых не приняли в сильные банды. «Я считаю, что собравшиеся здесь недостойны жизни. Ты согласен?» «Мой повелитель». «Я сделаю все, что пожелаете», — отчеканил отступник, сжав кулаки. «Неужели?» — поднял я бровь. «А если я прикажу не есть человечину, ты послушаешься?» Он опустил глаза, но обмануть не посмел. «Этого я не могу обещать». Я сплюнул ему под ноги, а затем врезал в скулу так, что тот упал навзничь. «Встань! «Животное!» — холодным голосом приказал я ему. Меня бесило, что я вижу перед собой сильного мужчину 30 лет, с когда-то благородными чертами лица, но никак не смахивавшего на людоеда. Если не знать про особенность глаз, внешне не отличить от обычных людей. Он был чуть ниже меня ростом, коренаст, длинный орлиный нос, делил лицо на практически симметричные половины, а ржавые мазки бровей вместе с такого же цвета щетиной придавали ему колорита. «Как звать?» «Пронский, Терентий Анисимович».